Есть какая-то связь между музеем и этой семьей?» Он уставился в пол, сцепив руки за спиной, и нахмурился. «Мне кажется, они как-то связаны с Остинской компанией, и они одно время были большими покровителями искусства». Он снова двинулся к выходу, и Фрэнни поспешила за ним вдоль по коридору, затем вверх по лестнице, стараясь не отставать. «Странный род, эти Халкины. Половина из них сумасшедшие. Но это, как известно, бывает с большинством аристократов», — сказал он. «А чем они странные?» «О, я не помню, кто, то ли 11-й, то ли 12-й маркиз. Кажется, в 18 веке, короче, его жена умерла. Но он совершенно проигнорировал этот факт, продолжал жить дальше, не изменив своего поведения, заставлял слуг одевать ее к обеду и укладывать спать на ночь. Он обедал с ней еще несколько лет после ее смерти. Половина слуг разбежалась, не в силах выдержать это». Он придержал перед ней дверь. «И, конечно же, есть еще старый второй маркиз 17 века со своими оккультными штучками. Очень увлекался нумерологией. Кажется, вы неплохо осведомлены о них». «Нет, в сущности, я просто интересуюсь историей Англии, вот и все. Это была довольно заметная фамилия. Несколько членов парламента, военных, в таком духе. Я даже не уверен, что род еще не вымер». «Не вымер», — сказала Фрэнни. «О», — произнес он без особого интереса, — «если хочешь больше узнать о них, попробуй порыться в библиотеке». «Да, я собираюсь. Там есть целый раздел по генеалогии, и они должны значиться там. Лучше всего начать с Дебретта». Дебретт — биографический справочник, посвященный главным образом английской аристократии и членам королевской семьи. Когда она вернулась в свою комнату, было уже около 5. Пенроуза с Поуда там не оказалось. Взглянув на дверь, она увидела, что шлем и светящийся пояс исчезли, значит, Споуд ушел насовсем. Сев за свой стол, она обнаружила на нем сообщение, выведенное аккуратным почерком Споуда. В 2:35 звонила Фиби Хокинс, срочно просила перезвонить ей в WhatsApp. «Она на собрании, но тебя соединят». Набирая номер, Фрэнни гадала, связан ли необычно ранний уход Споуда со звонком Фиби. Какова бы ни была причина, она обрадовалась, что его здесь нет, и он не услышит ее разговор. «Фрэнни?» — голос Фиби звучал нетерпеливо. «Извини, мне только сейчас передали твою просьбу. Слушай, я сейчас не могу говорить. Мы можем встретиться сегодня вечером?» «Нет, никак не получится. Может быть, завтра в обед?» «Тоже не выйдет, у меня встреча. А может, завтра вечером? Мы можем пойти ко мне домой и поужинать». «Да, я думаю, наверное», — произнесла Фрэнни, не желая занимать вечер на случай, если Оливер пригласит ее куда-нибудь. «Где ты живешь?» «В Клеффеме, Тедфорд-авеню». «Я знаю, где это. Всего несколько кварталов от меня». Фиби не отреагировала на ее слова. «Это очень важно, Фрэнни. Действительно важно». «Не волнуйся, я приду. Во сколько?» «Около 7». «Хорошо. Дом 38, квартира 3». Фрэнни записала. «Тебе что-нибудь говорит число 26, Фрэнни?» Она задумалась на мгновение. «Нет, а что?» И услышала, что кто-то нетерпеливо зовет Фиби. «Слушай, мне надо бежать. На всякий случай остерегайся этого числа». «Остерегаться? Что это значит?» Фрэнни снова расслышала нетерпеливый возглас. «Увидимся завтра в 7». И Фиби повесила трубку. Глава 15. После полудня дождь временами прекращался, и мокрые улицы блестели под темнеющим небом. На часах было без 5:07. Фрэнни в плаще терпеливо стояла у музея. Час пик заканчивался, и поток машин редел, но в воздухе Грейт-Рассел-стрит все еще висели тяжелые клубы выхлопных газов.